Новое сообщение Джима ни капельки меня не удивило. «Доброе утро всем, это Джим. На прошлой неделе я рассказал вам о том, что для меня особенно ценно. Сегодня я хочу взглянуть на этот вопрос с другой стороны. У компании тоже есть свои нормы поведения, согласно которым мы действуем каждый день. Я подумала о том, какие ценности должны быть главными в нашей компании, и теперь хочу узнать, что об этом думаете вы. Мне кажется, наши приоритеты — это этика, отношения и успех, и нам нужно определить, какое поведение им соответствует. Мы должны быть уверены, что все действуем правильно, и в этом мы можем помочь друг другу. Итак, давайте поговорим об этом. Вы согласны с тем, что ценности нашей компании должны быть именно такие? Если да, в чем они должны проявляться?» Послание Джима убедило меня в важности определения ценностей через примеры поведения. Когда Джим говорил о собственных ценностях, он не просто сказал, что ценит крепкое здоровье. Он рассказал о том, как он действует сообразно этому и что он должен делать, чтобы двигаться в правильном направлении. Теперь он предложил всем в агентстве помочь найти подходящие правила поведения. На следующее утро мы удобно устроились за своим столом, попивая кофе, и я сказала: «Твое вчерашнее послание, кажется, всех привело в движение. За обедом только и делали, что говорили о нем». «Отлично, давно пора». «Я уже получил много откликов и постараюсь найти в них такие же яркие примеры, как те, что ты отыскала в интернете». «Знаешь, Джим, все это очень важно. Я видела, что в лучших компаниях ценности очень четко определены, и они действительно влияют на поведение людей и принимаемые решения. Но почему ты думаешь, что это важно?» «Я тоже размышляла об этом», — ответил Джим. «Мне лично они очень помогли. Это мощный стимул. Ведь ценности рождаются в самом сердце человека. Когда поведением людей руководят личные ценности, они очень гордятся своими действиями. Значит, ценности — это своего рода горючее, на которое можно доехать до цели. Система ценностей дает силу, которая не позволяет человеку заглохнуть, когда становится тяжело», — проговорил я. «Да, когда личные ценности совпадают с ценностями компании, люди становятся ответственными и в большей степени гордятся своей работой. И качество общего дела становится безукоризненным. По всей видимости, четкое определение ценностей так важно, поскольку побуждает в людях желание работать с удовольствием». Я некоторое время обдумывала его слова. «Возможно, есть и другая причина. Мне кажется, система ценностей объединяет всех. Как бы задает общий ритм всей компании. Когда у нас были деньги, мы с мужем нанимали людей, которые стригли газон и чем-то обрызгивали траву, чтобы не было сорняков. Летом они приезжали регулярно. Я попросила их заранее сообщать по телефону о приезде, чтобы успеть убрать детские игрушки, разбросанные в траве, и найти детям место для игры. Но как бы не так. Одни работники, конечно, предупреждали, а другие не думали. Некоторые даже распыляли свои яды прямо на игрушки, лежащие на лужайке. Кажется, у них не было никакого понятия о правилах безопасности, а ведь это важно. Имея неясные ценности, проблем бы не было. Они бы всегда звонили заранее, а может быть, даже сами собирали игрушки, если бы меня не было дома в тот момент». Джим согласился со мной и продолжил свою мысль. «Ценности компании зависят от того, каким бизнесом она занимается. CNN ценит скорость, потому что они должны показывать самые последние новости. Мы ценим отношения, потому что помогаем клиентам получить душевное спокойствие. Таким образом, создается определенная культура, в рамках которой можно добиваться цели. И это не просто приятные дополнения. Система ценностей дает руководство к действию». «Как ты думаешь, важно ли, в каком порядке изложены ценности?» — спросила я. Я рассказала Джиму о газетной статье про кризис 1980-х с теленолом компании «Джонсон & Джонсон». Их ценности, называемые «кредо», записаны в определенном порядке. Первое – качественная, доступная для всех продукция. А последнее – прибыль компании и дивиденды акционеров. Решение именно потому так быстро было принято, что компания уже имела свои ценности, и если бы на первом месте стояла прибыль, а не здоровье клиентов, то неизвестно, что бы сейчас было «Джонсон & Джонсон». Джим обдумал мои слова. «Наверное, ты права. Когда Кристен была в последнем классе школы, мы поехали в Диснейленд. Там я выяснил, что на первом месте у них безопасность, а на втором — вежливость. В идеале они всегда должны следовать своим ценностям. Но если они вступают в конфликт, все равно понятно, как нужно действовать. Так что если сотрудник очень вежливо отвечал на вопрос клиента, но услышал бы крик о помощи, он бы извинился и бросился на крик». «Потому что безопасность у них стоит на первом месте». Джим засмеялся. «Хороший пример в точку. Значит, мы должны выстроить наши ценности в определенном порядке». Джим согласился. Некоторое время мы молча размышляли, пили кофе, наслаждаясь обществом друг друга. Однако пора было приступать к работе. «Мы многое поняли сегодня», — заключил Джим. «Мы определили, почему ценности должны быть ясно выражены и, главное, расположены в правильном порядке». Он улыбнулся мне своими пронзительными голубыми глазами и сказал. «Значит, Элли, твоему родительскому комитету нужно подумать о цели и ценностях. Судя по всему, тебе придется попотеть, если ты хочешь сказать полный вперед». «Кошмар, я чуть не забыла, сегодня же собрание». Собрание прошло интереснее, чем я ожидала. Я рассказала о том, что мы с Джимом узнали о пользе ясной цели и системе ценностей. Началось оживленное обсуждение. Длилось оно довольно долго, но в итоге мы пришли к согласию о том, что основная наша цель — обучение, а преподавание — это действие, которое приведет к цели, но не сама цель. И мы определили самые важные ценности. Наша формулировка была следующей. Мы должны обеспечить развитие целостной личности каждого ребенка. Для этого нам необходимо научить наших детей учиться, полюбить сам процесс, развивать положительную самооценку и умение уважать окружающих. Наша цель – развитие целостной личности каждого ребенка. Наши ценности – умение учиться, положительная самооценка и уважительные взаимоотношения с окружающими. Это означало, что мы хотим дать нашим детям достойное образование во всех областях, в том числе и тех, которые не входят в темы стандартных тестов. Комитет решил продолжить обсуждение в следующий раз. Директор сказал, что принимать решения относительно программы обучения будут гораздо проще, если учителя, администрация, родители согласятся, что наша цель именно такова. Он рвался в бой и очень хотел принести пользу своей работой. Я была в восторге. Следующие несколько недель пронеслись как один миг. Я была полна сил и чувствовала себя на работе великолепно. Но как только приходила домой, состояние опустошенности наваливалось безумной тяжестью. В те выходные, что дети проводили со мной, я отвозила их куда-нибудь по их делам, готовила еду и стирала. Когда их не было, я на долгие часы прилипала к телевизору. Про личную жизнь я давно забыла. Каждый воскресный вечер проходил в предвкушении разговора с Джимом. Он приходил в половине седьмого не всегда. Однажды я целых полчаса прождала его под дождем. Он приехал в семь и увидел меня, съежившуюся и промокшую. На следующий день он вручил мне ключ от двери и показал, как выключить сигнализацию. И мы договорились насчет наших утренних бесед. Он пообещал предупреждать меня накануне, если не приедет рано. Джим не требовал, чтобы я приходила ни свет ни заря каждый день, но бывал рад, когда я все-таки появлялась. Честно говоря, я приезжала почти всегда, потому что разговоры с ним так для меня много значили.